В разгар ужина Поля вернулась и, обнося гостей дрофой, переглянулась с бароном и с хозяйкой. «Попалась, бедная детка», — подумал барон, галантно угощая жену. «Воображаю, как замечется, ища свой халатик, как жалобно заплачет». В эту ночь Вера стала женой барона. Прошло еще две недели. И вот в одно февральское утро, когда звонили к ранней обедне, и на улицах еще царила тишина, Хлудов очутился у подъезда Надежды Васильевны. Поля перепугалась, увидав его. «Уж здорова ли ваша мамашенька?» «Благодарю вас», — усмехнулся Хлудов. «Как вы поживаете?» Раздевшись, с пуховой шляпой в руке, он без доклада вошел в гостиную, где совсем одетая ждала его бледная, взволнованная Надежда Васильевна. О, какими яркими взглядами обменялись они, прежде чем он подошел к ее руке. «Вы готовы?» «Да». «Пелагея?» «Солоп дай». «Капор?» «Нет, не этот». «Синелевый». «Холодно нынче». «Погода чудная». «Отлично. Мы дойдем пешком». «Никак вы в церковь, Надежда Васильевна», — не утерпела Поля, обувая свою барыню в высокие меховые сапожки. «Да, к ранней обедне. А ты приготовь тут все. Пирог, закуски, вино, чай. Человек 7 у меня нынче завтракают. Не забыла? Да пробегись к барону, пригласи его и Веру на пирог, что пришли непременно». Она улыбалась, отвечая Хлудову, но Поля слишком хорошо изучила ее лицо, чтобы не разглядеть ее волнения и растерянности. «Они уже там?» — расслыхала она таинственный вопрос, и ей показалось, когда она завязывала ленты капора под подбородком Надежды Васильевны, что у той не только руки дрожали, но даже голова тряслась и зубы стучали. «Да, все готово», — нежно ответил Хлудов. «Я только что оттуда». «Хороша, нечего сказать», — думала Поля, запирая за ними дверь и в окно, глядя, как парочка шла под руку, тесно прижавшись друг к другу. «Совсем матушка стыд потеряла. То, бывало, позвать любовника боится, чашкой чая не угостит. А теперь накося, в церковь вместе потащились». Но удивление Поли перешло границы, когда через час раздался звонок, и шумная компания во главе с Микульским ввалилась в переднюю. «Эй, Милитрисса Кирбитьевна, шампанское не забыла заморозить?» «Меня крестили Пелагеей, а по батюшке Петровной зовут», — с достоинством ответила та, снимая с актеров их ветром подбитые, облезшие шубы. «А насчет шампанского распоряжения в таких не было. Подождем хозяйку до новой свадьбы». «Хо-хо, пальцем в небо попало. Ай да Наденька, ловко сварганила дельце. Даже Дуэнья ничего не знает». Они хохотали, а у Пелагеи сердце колотилось от злобы. «Ступай сейчас к Глотову за шампанским, молодые приедут. Я еще за ними не ходила, и без вас знаю, когда идти». «Ха-ха, не понимает. Шевелись, Дуэнья. Молодые молебен служат, а нас вперед гонцами послали. Мы благородные свидетели». «Не пойму, что такое», — сердито огрызнулась Поля. Но тут раздался звонок, и под руку с Хлудовым вошла сияющая Надежда Васильевна. «Горько!» — с места заревел Микульский. Надежда Васильевна расхохоталась и махнула на товарища своей огромной муфтой. Поля, онемев, переводила глаза с ее лица на лицо Хлудова. «Ну, Поля, поздравь нас и ты. Вот мой муж, Владимир Петрович Хлудов. Прошу любить да жаловать».